«Гарри Поттер», — торжественно проговорила Септима, — «хочешь ли ты стать частью семьи Вектор, став учеником Септимы Вектор, правнучки главы семьи и мастера некромантии, ритуалистики и менталистики?» Поттер от неожиданности полученной информации потерял дар речи и только и мог, что открывать и закрывать беззвучно рот, или тебе перечислить еще и те дисциплины, в которых я являюсь подмастерьем или полноправным учеником, с заметной ноткой стервозности добавила Вектор. Я, нет, да, конечно, безусловно. Поняв, что несколько перестаралась с пафосом, Септима похлопала мальчика по спине и сказала: «Не трусь, вместе всегда выгребем», и, развернув ребенка лицом к себе, серьезно спросила: «Так ты с нами?» Да, от понимания важности и торжественности момента у Гарри перехватило дыхание, и он еле смог протолкнуть сквозь горло это короткое слово, но весь его вид и мысли транслировали окружающему миру его полную решимость стать, если не лучшим, то достойным членом древнего клана. «Молодец, вот мы и дома», — как-то буднично и по-домашнему завершила столь трудный и значимый для мальчика диалог Вектор. Оглянувшись вокруг, Поттер с удивлением обнаружил, что за своими переживаниями не заметил, как катер пришвартовался к большому, на весь горизонт острову, изобилующему лесами, холмами и невысокими строениями из природного камня. Комната, выделенная Гарри в доме Септимы, была по площади не меньше всего домика Дурсли. Отгороженная полупрозрачным пологом спальная зона, кроме кровати, содержала еще шкаф для одежды и трюмо с большим зеркалом для личных вещей. В основной части комнаты располагались кушетка, два стола, один низкий, обеденный, стоящий около кушетки, другой высокий, письменный, рядом с которым стояло шикарное кожаное кресло, резной книжный шкаф и подобие канделябра, где вместо свечей вокруг торшера кружились матовые светящиеся шары, которые можно было перемещать по своему желанию по всему периметру комнаты, но которые, после того как их гасили простым заклинанием, возвращались обратно к торшеру. На стыке основной и спальной зоны была резная дверь, ведущая в персональную уборную с душем и раковиной, а из нее через арку можно было пройти к ванной, размеры чаши которой позволяли сделать по паре грибков во все стороны. Септима, заглянувшая узнать, как разместился ее ученик, была неприятно удивлена скудностью гардероба мальчика. Кроме купленных ей уже вещей, в шкафу одиноко висел один, явно уже ставший маленьким, комплект школьной формы Гарри. «Видимо, твоя учеба начнется с покупок достойных твоего статуса вещей и с управления финансами», — грустно сказала Септима. «Пойдем, познакомлю тебя с дядюшкой Стиллом. Он хоть и не сильный маг, а как их называют в Маг-Британии, сквиб, но все, что связано с финансами, статусом и стилем, это его конек». Новоиспеченный дядюшка оказался на вид 30-летним щеголеватым франтом, облаченным в льняную пару оливкового цвета с лимонной шелковой рубахой и светлыми кожаными мокасинами. Подхватив нового племянника под локоть и предупредив, что может немного болтать, Стилл активировал портключ, чтобы оказаться прямо возле входа в главный филиал банка Гринготтс в Афинах. Афинский филиал банка не уступал, а скорее превосходил лондонский и по размеру, и по роскоши. А уж если учесть окружающие строения, а в Афинах, в отличие от Лондона, они представляли собой патио кафетериев, окруженные мраморными резными колоннами и увитые декоративным виноградом беседки с фонтанами и статуями, изредка перемежающиеся магазинами, вся специализированная торговля велась в отдельных переулках, отходящих лучами от главного проспекта, задача которого была дать отдых и насладить вкус посетителей, то лондонскую кривую аллею можно было, наверное, сравнить только с местными трущобами, которые Гарри пока не видел. К удивлению мальчика, на Банковской площади разместился не только известный ему банк гоблинов, но и не менее помпезные здания Златкредит банка гномов из восточных земель, а также Псиглав Ойк, как понял Поттер, являвшегося основным местным банком. Стилл повел его к Гринготтсу, разумно предположив, что Гарри, как британец, хранит деньги именно в нем. Первая неприятность встретила их у стола администратора зала, отказавшегося вызывать из Лондона управляющего делами рода Поттер даже при условии, что единственный наследник рода теперь проживает в Афинах. На предложение списаться с управляющим и уточнить уже его мнение, а пока, на первое время, выдать единственному наследнику рода кошелек, привязанный к ученическому сейфу Гарри, для мелких покупок, гоблин, щеря зубы в неприятной улыбке, также ответил отказом. Но дядюшку Стилла такое поведение, казалось, вовсе не обеспокоило. Подойдя к низкому для человека, но оказавшемуся довольно удобным для 13-летнего подростка столику для клиентов и выложив на него прямо перед Поттером высококачественный плотный пергамент и перо, Стил Вектор заговорил учительским тоном. «Твой сегодняшний урок начнется несколько раньше, чем я думал, но, надеюсь, будет не менее ценен для тебя, ведь будет основан на твоем личном опыте», — лукаво улыбаясь мальчику начал наставник. «Как ты уже знаешь из истории, в отличие от других банков, в том числе тех, офисы которых мы видели на Банковской площади, платящих своим вкладчикам проценты за хранение денег и помогающих осуществить доходные вложения на основании индивидуальных договоров между банком и клиентом, банк Гринготтс, основанный лишь в 1474 году в Лондоне и исполнявший в основном функцию посредника при продаже драгоценных камней и металлов, а также изделия из них, в 1865 году перешел в полное владение расы гоблинов как часть мирного соглашения между британскими магами и гоблинами, заключенного после кровопролитной столетней войны, обескровившей как британских магов, так и гоблинов. Полный перечень двухсторонних уступок нас в данный момент не интересует, но суть соглашения, касающаяся банка, предусматривала контроль гоблинов всех финансовых потоков магической Британии посредством единой магической валюты, галлеон. Магам в то время это не казалось существенной уступкой. Выпуск валюты осуществляли гоблины, обмен магловских денег на магические осуществляли гоблины. Конечно, никто бы не мог запретить натуральный обмен, которыми пользовались многие века магические рода. Поэтому для привлечения средств старых родов в соглашении был указан номинал стоимости галлеона относительно основных драгоценных металлов. Так за каждый галлеон, хранящийся в твоем ученическом сейфе, гоблины обязаны предоставить тебе его эквивалентную стоимость в золоте, закрепленную в том самом мировом соглашении от 1865 года, то есть 0,02 тройской унции. Стил временно прервал свою лекцию, чтобы убедиться, что все сказанное было записано и дошло до сознания ученика. «Тебе все понятно, Гарри?» «Да, дядюшка», — преданно подтвердил подросток. Поттер очень внимательно не только слушал безусловно информативную лекцию нового родственника, но и смотрел за изменением выражения лиц ближайших к их месторасположению гоблинов-клерков, и постепенно вытягивающиеся зеленые морды не могли не радовать юного мага. Так вот, вернувшись к условиям наследования и использования для своих нужд средств, кои предки наследника древнего рода посчитали нужным сохранить в нейтральном относительно всех дальнейших конфликтов и прочих внешних факторов банки, ты, как тот самый наследник, должен руководствоваться как параграфом 4 главы об установлении независимости банка Гринготтс мирового соглашения, так и главой 8 уложения о наследовании древних родов. Как ты, надеюсь, помнишь, уложение гласит, что наследник, оставшийся сиротой и перешедший по контракту полного ученичества в древний род, насчитывающий не меньшее, чем у наследника, число поколений, считается членом рода учителя, а следовательно, если учитель является гражданином иной страны, то и ученик получает как минимум двойное гражданство. Как гражданин Греции ты, согласно мирового соглашения, можешь потребовать перевести все свои средства из банка Гринготтс, где они хранились, пока ты был гражданином маг Британии, в любой другой банк по месту гражданства. На этих словах, сказанных негромким менторским тоном, сбледнули с лица все присутствовавшие в пустом от клиента в зале гоблины, доказав, что слух у них намного более острый, чем у людей. Так как галлеоны принимают к оплате только в магической Британии, ты имеешь право затребовать эквивалентную сумму золотом. При этом банк обязан обналичить тебе все хранящиеся у них деньги, как из ученического, так и из основного сейфа. Согласно уложению, дальнейшим управлением средств должен заниматься твой учитель, обучая тебя в процессе финансовой грамоте. Это был не просто шах и мат, это был полный разгром. Гоблины стояли или сидели с лицами приговоренных к казни. Лишь один из младших клерков метнулся в сторону внутренних помещений банка, но, судя по ухмылке дядюшки Стила, проводившего его прищуренным взглядом, все дальнейшие действия гоблинов смогут только лишь усугубить их участь, но никак не повлияют на решение семьи Вектор вывести деньги из показавшего себя неблагонадежным банка. Дядюшка переменил позу и продолжил урок, как ни в чем не бывало. «Сейчас ты под мою диктовку напишешь свое первое официальное требование о возврате тебе незаконно используемых средств. Но позвольте», — вдруг раздался истеричный голос осмелевшего старшего клерка, Мистер Поттер является гражданином Мак-Британии, как и его опекун, и он не давал разрешения на перевод средств. Вы, многонеуважаемый гоблин, можете сколько угодно апеллировать к местечковым указам вашего министерства и Визингомата, но есть международные признанные законные акты, к которым и относится уложение о наследовании древних родов, в котором четко определены условия опеки над несовершеннолетними наследниками, оставшимися сиротами. Высказав эту мысль, Стилл Вектор потерял всякий интерес к гоблинам и принципиально обращался только к Гарри, то надиктовывая ему официальные бумаги, то объясняя суть осуществляемых действий. Дальнейшее напоминало избиение младенцев. Прибывший в афинское отделение банка управляющий рода Поттер попытался было качать права, но был послан за приходно-расходными книгами рода Поттер и всеми прочими документами, подтверждающими вложение и изъятие материальных ценностей рода в сейфы Гринготтса. Гарри составил также документ, требующий выдачи любых письменных волеизъявлений членов своего рода, начиная от первого вкладчика. К концу второго часа пребывания в банке рука у Гарри почти онемела. Даже школьный опыт написания эссе не слишком помогал, так как писать нужно было много и аккуратно, после каждой помарки или ошибки приходилось всю страницу переписывать заново. Наконец этот ад закончился, и Гарри, сам не помня себя, пулей вылетел из дверей мраморного здания. Уже на улице, сидя в одном из патио и поедая салат из морепродуктов, Поттер спросил Стилла: «Я ничего не понял, где теперь мои деньги, кто ими управляет, и чего, собственно, мы добились?» «О, мой юный ученик», благодушно улыбаясь, медленно проговорил Вектор, откинувшись на спинку плетеного кресла и попивая лимонад из высокого бокала, «мы сделали первый решительный шаг, заблокировав нашим недоброжелателям возможность доступа к твоим финансам. А вот после того, как мы получим все полагающиеся документы», на лице дядюшки расцвела предвкушающая улыбка, «тогда мы сможем определить всех недоброжелателей поименно и назначить кару каждому по делам его. Да, так всегда поступали члены нашей семьи. Запомни, малыш, ничего не дается одномоментно и даром. Если хочешь получить наилучший результат, иди к нему последовательно. Каждый шаг – работа, но этот шаг приближает тебя к успеху, однако только если он продуман. А деньги, конечно, ты получишь все исполна». Последняя фраза из уст нового родича прозвучала с ноткой пренебрежения, «а пока для покупок нам хватит той мелочи, что я захватил из дома». Ходить по магазинам со Стиллом Вектором было нисколько не легче, чем посещать банк. Пусть писать больше не приходилось, но выбирать, примерять, прицениваться и торговаться Гарри пришлось учиться ударными темпами. К концу дня Поттер стал обладателем солидного гардероба, часть которого еще только предстояло пошить, набора канцелярских товаров, достойного лорда, массы кашгалантерейных атрибутов, из которых юный маг оценил только чемодан с пространственными чарами и школьную сумку с чарами облегчения веса и сегментирования. Оказывается, волшебники придумали разграничивать пространство сумок по видам хранящегося имущества. Так, на одно отделение был наложен стазис, препятствующий порче пищи и прочих органических веществ, на другое были наложены чары чистки и глажки. Любая испачканная вещь после нахождения в этом отделении становилась чистой и немятой. Там были и другие, не менее полезные функции, осознать полезность которых у мальчику не хватило сил. Удивительно, но учеба доставляла Гарри в основном радости и удовольствие. Большинство дисциплин, не связанных с магией, такие как языки, география и история, прекрасно изучались с помощью зелья и специальных мнемокристаллов. Ментальные науки были хоть и непростыми, но очень интересными, особенно после знакомства с дедушкой Апомесив. Неземная красавица с отрешенным взором резко ткнула в лоб мальчика своим тонким пальцем, изобразила им какую-то странную фигуру, некуртуазно выругалась по-гречески на криворуких самоучек и попросила передать Септиме, что накопитель с некроэнергией она ей перешлет в менее органическом виде. Гектор, который занимался с Гарри ритуалистикой, магической географией и магозоологией, вызвал у мальчика щенячий восторг. Байки, коими тот перемежал лекции, стали для юного мага аналогами мифов о подвигах героев древности. И если бы не занятия с Септимой, то Гектору была бы отведена роль бога, а так он остался всего лишь героем, пусть и недостижимым пока, но лишь пока. Септима же, сама не замечая, заняла для мальчика пьедестал божества. Именно о таком учителе ребенок и мечтал всю свою короткую жизнь. Он даже намекнул ей, что хотел бы стать Вектором, а не Поттером, но Септима со свойственным ей тактом сказала, что Гарри как Поттер всегда будет членом семьи Вектор, если сумеет развить и приумножить свои дары, как и гласит девиз их семьи. Гарри изо всех сил старался не посрамить честь новой семьи, впервые в жизни видя заинтересованность в нем взрослых состоявшихся магов и их радость от его успехов. Чуть менее любимым, но как понимал мальчик, необходимым навыком был навык управления финансами. Дядюшка Стилл, как и обещал, пошагово вел его к успеху в делах. Ничего особенно трудного в данной науке не было, и, наверное, при других обстоятельствах Гарри был бы рад новым знаниям. Но за время знакомства с магическим миром мальчик привязался к своим друзьям Уизли, и знание о том, что пользуясь его финансовой неграмотностью, а также с попустительства Альбуса Дамблдора, эти люди, казавшиеся ему образцом добродетели, тратили его деньги как свои, причиняло мальчику душевную боль. Аннулируя со следующего учебного года договоры на оплату обучения в Хогвартсе Рона, Джинни и близнецов за счет средств из своего сейфа, а также ежемесячные выплаты в размере 100 галлеонов, а в августе 500, которые в этом году еще не были перечислены на счет семьи Уизли, Гарри оплакивал свою дружбу, ведь если за дружбу платят деньги, то это уже и не дружба совсем. После длительных необычных для Поттера переговоров, где обе стороны в основном обменивались бумагами официального вида, большую часть которых Гарри приходилось либо писать, либо читать, в том числе и как часть обучения, почти все средства со счетов Поттеров в Гринготтсе перекочевали в Златкредит Банк Гномов, выбор на который пал по причине наибольшего количества отделений по всему миру, в том числе и в Магбритании. Небольшое отделение на Цветочном бульваре в Лондоне, равно как и отделение в Эдинбурге, Дублине, Кардиффе и Йорке, гарантировало конвертацию любых мировых валют в галлеоны для осуществления необходимых расчетов на территории магической Британии. В Гринготтсе пришлось оставить нетронутым один из родовых сейфов, на который были завязаны выплаты по патентам и акциям предприятий, находящихся на территории Магбритании, а также тот, что содержал скрытое даже от гоблинов наследственное имущество, коим чаще всего являлись запрещенные книги и артефакты, открыть которые можно будет, только став главой рода Поттер, Т.Е., не раньше 17 лет, посредством родовой кровной магии. Родовые книги, в том числе и по той самой родовой магии, по счастью, содержались в другом сейфе и были перемещены в Афины, где с ними начали знакомить наследника. Гарри с удивлением узнал, что существует трастовый счет мальчика, который выжил, основой которого послужила компенсация от Министерства магии Великобритании за использование как мемориала коттеджа в Годриковой лощине, разрушенного в роковую ночь 31 октября 1981 года. На этот счет до сих пор изредка поступают благотворительные взносы на имя Гарри Поттера, мальчика, который выжил. Распорядителем траста является Альбус Дамблдор, который, не дрогнувшей рукой, раздает разрешение на снятие средств не только с трастового, но и с ученического счета Гарри Поттера. Помимо семьи Уизли активными пользователями средств являлись и являются Аластер Муди, Элфиас Дош и сам Альбус Дамблдор. При этом Муди снимает деньги ежеквартально относительно небольшими суммами в 500-800 галлеонов, в то время как Дош за раз может обналичить до 5000 без всякой видимой системы, а в период с 1986 по 1990 год снял в общей сложности всего 1000 галлеонов маленькими суммами, которые с 1991 года вновь увеличились на порядок. Сам Дамблдор снимал значительные средства регулярно, порядка 3000 в квартал. Кроме того, по его распоряжению были открыты неограниченные кредиты в ряде лавок по продаже ингредиентов, артефактов и одежды. Вот последнее и доконало выдержку Гарри. Увидев трехзначные счета за одежду, подписанные Дамблдором к оплате неизвестным волшебникам, и вспомнив выданные ему к первому и второму году обучения в Хогвартс жалкие 20 галлеонов на весь годовой гардероб, мальчик без всякого сожаления подписал судебную претензию по возмещению нецелевых расходов из трастового фонда, составленную Стиллом для Международного магического суда. Сцепив зубы, чтобы не заорать вслух, Поттер не сразу обратил внимание на необычайно хмурого Стилла Вектора, подшивающего пакет документов для суда, а когда обратил, то услышал непривычно озабоченный голос наставника. «Знаешь, Гарри, меня пугает беспардонность, с которой тебя фактически обирали. Это значит, тебя собирались или держать в неведении, что маловероятно, ведь рано или поздно ты бы набрался жизненного опыта достаточно, чтобы заинтересоваться своими финансами, или на коротком поводке, что очень гадко звучит, либо же все причастные были уверены, что ты не доживешь до совершеннолетия. Немолодой, но молодо выглядевший Скви покинул мальчика внимательным взглядом. «Все это мы должны обязательно рассказать Септиме и главе рода, а ты должен быть еще более осторожен. Мы наступили не просто на мозоль, мы всеми ногами влезли в термитник, и ответные меры не заставят себя ждать. Если Гарри думал, что примерка и выбор одежды – это долго и муторно, то он сильно ошибался. Стоило Стеллу исполнить свое обещание и ознакомить с результатами финансовых проверок главу рода и Септиму, как было моментально принято решение сделать для мальчика полный доспех с полным набором родовых артефактов, который превратит Поттера в самого защищенного мальчика не только Британии, но и Европы. Ежедневно, не по разу, в комнаты, где занимался Гарри, заявлялись мастера-артефакторы и рунологи, проверяя его ауру в различных эмоциональных состояниях, измеряя его конечности и рассчитывая динамику роста. «А что ты хотел, малыш?» – ехидно улыбалась Септима, даже на взрослого, достигшего пределов физического роста и стабилизировавшего магию. «Делать полный доспех – это труд, доступный не каждому мастеру, а уж о подростке и говорить нечего. Не был бы ты членом семьи Вектор, никто бы не взялся за такую работу. Во всем магическом мире не более 5 семей могут позволить себе детские индивидуальные доспехи». Гарри бросало то в жар, то в холод. Гордость от ощущения общности со столь великим кланом перемежалась со стыдом за свою беспомощность, ведь только его приняли за своего, как уже понадобилась защита высшей пробы, одни проблемы от него. Видя подавленность ребенка, каждый новый родич норовил подбодрить его на свой лад. Больше всех, как ни странно, преуспел в деле успокоения дядюшка Гектор, принесший забавную, по его мнению, новость из Англии. Заявившись как раз к окончанию урока с Септимой, он театрально-пафосно вопросил племянницу: «А что это ты, Септима, накрутила на доме несчастных маглов Дурсли, что нападение грабителей на их пустующий дом стало новостью дня для всех британских как магловских, так и магических СМИ?» Из предъявленных к обзору газет учителю и ученику стало ясно только, что события 26 августа 1993 года наделали много шума в Литл-Уингинге и даже заслужили свое место в общебританских новостях обоих миров. Рассказ Гектора, совершившего, по его словам, несколько подвигов в процессе составления реальной картины происшествия, был более детальным. По его сведениям, Артур Уизли, нелегально подключив к сети магического пороха камин по адресу 4, Тесовая, Литл-Уингинг, и не проверив не только его работоспособность, но даже наличие в магловском доме подходящего для перемещения камина, попытался перенестись по указанному адресу вместе с тремя своими младшими сыновьями. Ни журналистам, ни в Аврорате мистер Уизли не смог внятно сообщить, с какой целью он совершил противозаконное подключение и пытался самоубиться сам и убить своих детей, используя непроверенный камин, которого при проверке не оказалось вовсе. У маглов, живущих по этому адресу, вместо камина был лишь его электрический аналог, никак не годный для перемещений. Собственно, из невнятного воя мистера Уизли Аврора и журналисты смогли узнать только тот самый адрес, перемещение по которому закончилось для инициатора и его сыновей столь трагически. К счастью, все четверо представителей рыжей семейки остались живы, правда, с незначительными травмами, а именно оторванная рука Рона и нога мистера Уизли. Будучи изрядно пожеванными, выпали они из ближайшего магического камина в доме, принадлежавшем, к несчастью, не ведьме, а скребу миссис Фиг. Сама миссис Фиг в это время находилась возле дома 4 по Тисовой улице, охранная сигнализация которого, включенная отправившимися в отпуск на континент Дурсли, не только послала вызов в местное управление полиции и включила звуковую сирену, но и, к удивлению местных жителей, запускала фейерверки из искр, на которые прибыла команда «Авроров», опознав в них сигнальные чары вызова. Поскольку хозяйка отсутствовала, в доме миссис Фиг семейство Уизли в неполном составе встретили все ее 13 полунизлов во всем своем злобном неприятии чужаков. Не разобравшись в ситуации, близнецы сделали попытку угостить котиков своими шуточными конфетами. К их удивлению, один из котов съел предложенное лакомство, но как только у него горлом пошла кровь, конфеты были рассчитаны на людей, а не низлов. Оставшиеся коты бросились на близнецов. Растерявшаяся Сквиб, вернувшаяся как раз к началу баталии, не сразу сообразила, за кем бежать, и истратила последнюю маленькую щепотку пороха на связь через камин с Норой, домом семейства Уизли, адрес которого был хорошо знаком миссис Фиг. Явившаяся из камина в фартуке и с поварешкой ничего не понимающая Молли Уизли сходу определила опасность для своих кровиночек и с криком, способным посрамить даже Банши, бросилась лупить поварешкой котов, превращающих ее сыновей в фарш. Миссис Фиг, вооружившись кочергой, вступилась за милых котиков. Закипевшие сражения, а вернее издаваемые его участниками нечеловеческие как по громкости, так и по амплитуде крики, привлекли внимание авроров, которые решили, что чары вызова дали сбой из-за атаки нежити, а как еще можно интерпретировать нечеловеческие звуки, раздающиеся из-за закрытых дверей соседнего дома. Бросив стандартные чары отвлечения внимания для маглов и запрета перемещения для магов на соседний участок, авроры вызвали подкрепление. Подкрепление, прибывшие в расчетные 15 минут и снесшие двери встроенным взрывным заклинанием, застало уже финал драмы. Миссис Уизли, вспомнив, что она все-таки ведьма, успела сменить половник на палочку и вовсю разбрасывалась непростительными и просто темными заклинаниями. Родовая память Пруэттов взыграла в потомке исконно темного рода, норовя попасть по увертливым пушистым противникам и периодически попадая по неспособным к самозащите телам своего мужа и сыновей. Миссис Фиг, признав торжество магии, отсиживалась за кухонной дверью. По всей комнате летали заклинания, кошачья шерсть, сами кошки, которые казались сгустками ртути, так хаотично, быстро и непредсказуемо они передвигались не только по горизонтальным, но и по вертикальным поверхностям, а пол для полноты картины был залит кровью и украшен четырьмя окровавленными кучами, напоминающими мешки с мясом. Просочившиеся вслед за аврорами вездесущие журналисты заполыхали колдоаппаратами и зашуршали перьями. Первые статьи, вышедшие в экстренном выпуске, изобиловали поистине душераздирающими подробностями. Даже несколько последовавших репортажей не смогли избавить Молли Уизли от славы детоубийцы и кровавого мясника. Наложенные шокированными аврорами на миссис Уизли заклинания смогли остановить вакханалию. Но вызвать колдомедиков получилось лишь через 20 минут. Каминного пороха ведь уже не было, а три активации портала в СВ Мунга были произведены до снятия антиоперационного барьера. Авроры тоже люди и могут перенервничать, что было принято дежурной бригадой за ложный вызов, поэтому пришлось вручную аппарировать всех пострадавших. В итоге возможность восстановить руку Рону и ногу Артуру была утеряна. Отца и сыновей Уизли с большим трудом смогли привести в себя. Большая кровопотеря, у одних в результате расщепа, у других от травм полумагических существ, также затруднило выздоровление, не говоря уже о срикошетивших заклинаниях матриарха семьи. Фред лишился слуха, а у Джорджа неизлечимо повредились голосовые связки. Кроме всех прочих неприятностей, на семейство Уизли еще и наложили несколько штрафов. От министерства, за незаконное подключение камина и нарушение статута секретности, от Аврората, за создание общественно опасной ситуации, Молли могли бы и в Азкабан забрать, но родственники отказались подавать на нее в суд, а Дамблдор заступился, указав на нервный срыв при виде окровавленных сыновей и мужа, наконец от СВ Мунга, за ложный вызов и опять же за создание общественно опасной ситуации, миссис Уизли, как только ее выпустили из Аврората, рванула в больницу, где устроила грандиозный скандал с истерикой и швырянием заклинаний, когда поняла, что некоторые повреждения ее сыновей и мужа так и останутся недолеченными ввиду ее импульсивных действий, затруднивших лечение. На этом фоне известие о побеге из Азкабана Сириуса Блэка, будь он хоть трижды последним наследником древнейшего рода, прошло почти незамеченным. Но въедливый Гектор по своим каналам все-таки поинтересовался возможными последствиями столь беспрецедентного события, а узнав, что министр Фадж, то ли с перепоя, то ли с перепуга направил на охрану Хогвартса две дюжины дементоров, озадачил родственников необходимостью защиты Гарри еще и от этой пакости. Что касается самого Сириуса Блэка, то данные, добытые Гектором и известные Септиме, были неоднозначны. То, что Сириус был шафером на свадьбе родителей Гарри и, возможно, крестным наставником самому мальчику, ни о чем не говорило, особенно учитывая, что в период учебы Сириус был психически нестабилен, откровенно буен и психован, а уж после 11 с лишним лет плотного общения с дементорами о его вменяемости говорить без полного обследования в специализированной клинике не приходилось. Пока 31 августа юный Поттер в компании с Гектором и Стиллом Викторами закупал все необходимое к учебе на третьем курсе, палочку, к слову, мальчику сразу по приезду изготовил лучший семейный артефактор, глава рода Актриус. В поместье шло совещание о мерах безопасности мальчика. Ребенок, безусловно, один из самых сильных потенциальных некромантов Европы. Он потомок Певереллов, а значит, связан с английской землей, но это можно отложить года на 4-8, да и артефакторика у него в крови. Септима, обучая его дальше, защиту нужно усилить по максимуму. Мне не нравится интерес к ребенку Блэка и Дамблдора. Будь настороже и всегда на связи. Для большей защиты я объявлю мальчика своим личным учеником. Не вибрируй, девочка, я не увожу его у тебя, лишь даю большую защиту и обещаю несколько уроков артефакторики, они ему пригодятся лет через 5. Нас разделили для практики и меня прикрепили личным стажером к Аластеру Муди, чистила Нимфодора, судорожно отхлебывая из керамической кружки чай с чабрецом. Он использует меня в основном как подай-принеси, но... Тут девушка передернула плечами, хотя в комнате было сухо и тепло. Септима, мне кажется, что меня демонстрируют определенным магом, как куклу. Мы приходим в незнакомые места, Муди начинает разговор, а меня гоняет, то подай что-то, то трансфигурируй, а то и покажи класс. Он постоянно норовит организовать мне неожиданный учебный поединок, и так и зыркает своим настоящим глазом. А среди его приятелей были и менталисты, а один точно химеролог. Он так смотрел, а потом потребовал показать изменения руки. Было видно, что юная метаморф действительно напугана, но Вектор ничем не могла помочь, кроме срочной эвакуации в Грецию. Нет, девушка, выпив чаю и вывалив на учителя все свои страхи, явно подуспокоилась, я останусь. Чувствую, что ответ где-то рядом. Все воспоминания я передала, пергамент в секретном кармане всегда при мне, как и портал. Выкручусь. Дом мой в Греции. А здесь работа. Мама мне это очень хорошо показала. Я узнаю правду и вернусь. Выучусь и стану нормальным метаморфом и химерологом. Неожиданно лицо Нимфодоры еще больше побледнело. Под глазами проступили темные круги. А из-под губы показались здоровенные клыки. Ха-ха-ха. Страшно. Фу. Септима отмахнулась левой рукой. Еле удерживая в правой чашку с фруктовым чаем. Напугала. Засранка. И уже серьезно. Раз решилась, держись, девочка, и помни, мы всегда рядом. И еще долго в тишине маленькой комнаты без окон черноволосая худощавая девушка сидела, уткнувшись в плечо статной женщины, которая успокаивающе похлопывала ее по спине. Уплюхавшись со своими греческими наставниками и семейными нравоучениями, Гарри ничуть не удивился, что проснулся ближе к обеду. Испугаться, что он опоздал к поезду на Хогвартс, ему помешал жизнерадостный голос Гектора, возвестивший, что пора вставать, завтракать и получать очередную порцию семейных наставлений, а доставит его в Хагсмит, прямо к прибытию экспресса из Лондона, сам Актриус. Преисполнившись гордости от оказанной ему главой рода чести, Гарри не только проглотил всю пищу и наставления, но и смог вычленить из них намеки на правильное поведение и способы уклонения при разговорах с директором от некоторых тем, артефакты ему в помощь. Ранний обед, обнимашки, поцелуи, наставления от многочисленной новой родни, аппарация с Актриусом, одевшимся в честь посещения немагического мира в удлиненные шорты, яркую рубаху и открытые сандалии, самолет Афины Лондон и пара перемещений каминами промелькнули мгновенными кадрами кинопленки. Оказавшись в сумерках на платформе Хагсмида, Гарри быстро смешался с выходящими из вагонов школьниками. Чемодан с кровной привязкой был сразу, по прибытию поезда, закинут в вагон, чтобы посредством домовиков очутиться уже в спальне мальчиков Гриффиндора третьего курса. Великий Светлый против натиска тьмы. Не успел приветственный пир окончиться, как к Поттеру, сидящему чуть в стороне от своих прошлогодних приятелей, притрусила МакГонагалл с категоричным приглашением на чашечку чая к директору Дамблдору. Не в первый раз оказавшись в директорском кабинете, мальчик не стал крутить головой, а вежливо поздоровавшись с профессором Дамблдором, опустил очи долу, как учил его дедушка Аб. «Гарри, мальчик мой, ты нас всех очень напугал своим исчезновением из дома опекунов», зажурчал в привычно доброжелательно многословной манере директор. «Где же ты был целый месяц?» «Ну как же», — уверенно заговорил Поттер, подняв взгляд до уровня переносицы собеседника, «я ездил в Грецию. Разве Дурсли не сказали, что сами подписали согласие на мою поездку?» «Да, Дурсли. Очень странно. Никто не ожидал, что они захотят послать тебя на континент. И сами уехали, и все еще не вернулись. Казалось, старик говорит сам с собой, но наблюдая из-под ресниц, Гарри заметил, что под очками глаза Дамблдора цепко следят за выражением лица и мимикой самого Поттера. И как же ты попал в Грецию? Да еще и один, без взрослых, на самолете, дядя Вернон подписал доверенность, чтобы меня пустили на борт. Да, Самолет, это железная птица, которая поднимает маглов в небо. Но, Гарри, это очень опасно, самолеты часто падают, они очень ненадежны. Ты должен поклясться мне, что больше никогда не полетишь на самолете. Чувствуя, как нагрелась невидимая серьга-артефакт, защищающая от ментального воздействия, Гарри понял, что директор вложил в свои слова сильный ментальный посыл. Юный маг преданно смотрел на переломанную, и, похоже, не раз, переносицу директора. Директор же пытался поймать взгляд Поттера, чтобы закрепить внушение, и ожидал, если не клятвы, то хотя бы первичного обещания, через которое можно будет закрепить и клятву в ближайшее время. Но мальчик молчал. «Я жду, Гарри», — напомнил о себе Дамблдор. «А, чего, директор?» — с непониманием спросил этот. «Поттер», — только сейчас Дамблдор смог осознать и оценить ту степень отвращения, с которой эту фамилию произносил Северус Снейп. «Пожалуй, сейчас», — проговори он все это вслух, в голосе директора было бы не меньше яда. «Гарри, мой мальчик, ты должен пообещать мне никогда не летать на самолетах». Дамблдор постарался сказать эту фразу как можно более участливым тоном, но чувствовал, что его терпение на исходе. Как же Северус терпит этих упрямых маглокровок? «Но я не могу», — искренне удивился Поттер. «Сейчас все летают на самолетах, и они не такие уж и опасные. Если бы они были такими опасными, то на них не летало бы несколько миллионов человек ежегодно. Но я же не летаю», — прибег к последнему аргументу Дамблдор, надеясь, что его авторитет сыграет на его стороне. «Так у вас Феникс есть, да и многие старенькие люди, как я слышал, боятся летать, но вы не бойтесь. Мой мастер вот не боится, хотя у него уже и правнучка есть». От жизнерадостного тона мальчика у Альбуса заныли зубы. «И кто же твой мастер?» «Не веря ни единому слову ребенка», — спросил Дамблдор. «Мастер-артефактор Октавиус Родосский, было у главы рода Вектор и такое смешное прозвище, закрепившееся за ним среди новых турок лет 200 назад. Кажется, я что-то слышал об этом маге», — медленно проговорил директор, мысленно перелопачивая свою память и не находя нужных данных. «Он, должно быть, из тех варварских земель, что откололись от цивилизованного магического общества после войны с Гриндевальдом. Ну, тогда он уже почти отошел от дел», — шокировал Дамблдора Поттер, «а до этого он был очень знаменитым артефактором. Его работы славились по всей Южной Европе и Ближнему Востоку. Это же он создал цепь Ассаха, артефакт, блокирующий все ментальные способности и превращающий его носителя в открытую книгу для всех маломальски сведущих менталистов». После этих слов директору стало немного не по себе. Конечно, какой-то артефактор из отсталой страны вряд ли сможет что-то противопоставить Альбусу Дамблдору на Британских островах, где он царь и бог, но ведь уже не первый год министерство не может найти и зачистить источник эффективных артефактов континентального производства, распространяемых среди местного обеспеченного населения. Альбус и сам был бы не против прибрать к рукам столь умелого мастера, но все его попытки выйти на изготовителя регулярно проваливались, а объявленная охота на темные артефакты, к которым приравняли все, что не прошло сертификацию министерства, как будто только добавила ажиотажа вокруг необнаружимых светлыми, да и темными проверяли, что уж говорить, чарами Аврората поделок неизвестного мастера. «И где ты с ним познакомился, мальчик мой? Ведь ты сказал, что ездил в Грецию с маглами». Сдерживаться от грубой легилименции и простого срыва на грубость удавалось все труднее. «Нас на экскурсию возили в Афины, тех, кто работал хорошо. Я хорошо работал, ведь тетя Петунья всегда заставляла меня ухаживать за садом, даже в самую жару, так что я привычный. Вот и отправили для поощрения, а там дядька этот странный, говорит, хочешь учиться делать вещи, что будут помогать людям. Я и согласился, это ведь хорошая профессия. Я и контракт заключил, магический, все честь по чести. Пока не выучусь, учитель за меня отвечает. Он может меня даже из школы забрать на индивидуальное обучение, но это только если мне здесь будет опасность угрожать. А пока я задания выполнять должен и на каникулах отчитываться. Вот». Гарри, казалось, совсем запыхался от произнесения столь длинной речи, но на самом деле мальчик старался не давиться от смеха, глядя, как уважаемый директор морщится от последствий попытки проникновения в память ученика-некроманта. Во время своего эмоционального выступления Поттер нечаянно взглянул в глаза директора, который немедленно воспользовался этим, рванув в разум и память реципиента, не обращая внимания на взвизгнувшую интуицию. «А как же ты попал в Хогвартс, Гарри, ведь никто не видел тебя ни на вокзале, ни в поезде. Если бы директор не сидел, он бы точно упал». Только вековая выдержка позволила Альбусу Дамблдору сохранить подобие достоинства и не распластаться на кресле после ответного удара от ментального артефакта. «Меня мастер прямо к каретам перенес. Я на поезд опоздал, вот он и подкинул поближе к конечной точке маршрута». Поттер очень старался, чтобы его слова звучали невинно, но легкая издевка все-таки прозвучала в интонации. «Но ведь межконтинентальные порталы должны быть зарегистрированы в Министерстве магии». «Как же ты мог, законопослушный гражданин магической Британии, воспользоваться незарегистрированным порталом? Ты обязан сообщить мне, как своему опекуну, кто именно передал тебе запрещенный портал, и я требую, чтобы ты сдал его мне сейчас немедленно». Дамблдор протянул свою исчерченную морщинами и пигментными пятнами руку через стол. Хлопая глазами, Гарри смотрел на протянутую руку, напоминающую ему лапу гуля, и пятился вместе со стулом ближе к выходу. «Сэр», Поттер обратился аккуратно, как к душевнобольному, «никакого портала не было, мы прилетели на самолете». «Этого не может быть, громче, чем нужно», — воскликнул старый волшебник, опуская затекшую в ожидании компромата конечность. «Ты говоришь, что проспал», — уличающе наступал на мальчика директор, «но если бы ты отправился из Афин сегодня, даже рано утром или ночью, то ты все равно не успел бы добраться до вокзала Кингс-Кроссского времени отправления». Дамблдор откинулся на спинку своего кресла с выражением полного удовлетворения от того, что загнал врунишку в ловушку, но Гарри, с видом святой невинности, тут же опроверг победу в споре. «Да там лететь-то всего 4 часа с досмотром. Если бы Хогвартс-экспресс сделал хотя бы одну остановку, я смог бы на него сесть по пути следования. А так пришлось дожидаться вечера, когда он в Хагсмит приедет». И голос, и лицо ребенка выражали искреннюю обиду, усомниться в которой было невозможно. Гарри действительно был обижен, узнав, что даже магловскими способами добраться от Лондона до окрестностей Хогвартса можно было меньше, чем за 3 часа. «КХМ, хорошо, Гарри, я понял, что при пересечении границы ты закон не нарушил, но...» Директор многозначительно помолчал, ожидая реакции ребенка, но Поттер оставался все так же безмятежен. «Прежде чем заключать магический контракт, ты мог бы посоветоваться со мной». «Зачем, КХМ, мой мальчик, гаденыш либо издевается, либо действительно не понимает важности таких магических действий, как контракт. Заключать магические договоры в твоем возрасте очень опасно, тебя могут обмануть и принудить к противоправным действиям. Как твой магический опекун, я обязан следить за чистотой твоих намерений и не дать попасть тебе в тенеты тьмы». Директор воздел к потолку указательный палец, акцентируя свою мысль. На Гарри, впрочем, ни слова, ни жест не произвели задуманного впечатления. «Я не очень понял то, что вы сказали, директор, но я очень внимательно прочитал контракт. Меня все устроило. Мастер учит меня и обеспечивает физический и личностный комфорт». Последние слова мальчик явно проговаривал с трудом, не до конца улавливая их смысл, который для Дамблдора звучал похоронными колоколами. Физический и личностный комфорт предусматривали не только предоставление ученику защитных артефактов от физических и ментальных атак, но и установку на ребенка сигнальных чар, которые, как очень надеялся директор, блокировались Хогвартсом, сигнализировали учителю о попытках атак на ученика, что могло бы привести к тому самому индивидуальному обучению, предусматривающему разрыв всех прочих ученических обязательств. КХМ, Альбус не находил слов. Столетний манипулятор был выбит из колеи столь стремительным развитием событий. Ему необходимо было обдумать дальнейшие ходы, с учетом новых обстоятельств, но и прекращать разговор, не выяснив все возможное про сложившуюся ситуацию, было рано. КХМ, мальчик мой, ты же понимаешь, что мастер, КХМ, Октавиус. Альбус поднял взгляд на Гарри и тот согласно кивнул, не зная об ограничениях нашего министерства, может попытаться обучить тебя темным наукам. Дамблдор безуспешно пытался поймать взгляд демонстративно клюющего носом Поттера, чтобы направить на него ментальную волну отрицания тьмы, отработанную им за последние 20 лет до автоматизма. Не дождавшись никакой видимой реакции, директор продолжил свою обличительную речь. «Гарри, какие книги давал читать тебе твой, как ты говоришь, учитель? Чему учил он тебя?» Альбус все повышал и повышал голос, нагнетая давление. «Упасть во тьму так легко, но твой ли это путь? Что сказали бы твои родители, узнав, что ты доверился не тому человеку?» Склоненная голова и расслабленная поза мальчика начинала всерьез нервировать директора. «Гарри!» — выкрикнул он, почти на пределе своих связок. «Ой, кажется, я задремал». Поттер приподнял голову, но не взгляд, активно потирая свое лицо ладонями. «КХМ!» — Дамблдор глотнул остывшего чая, чувствуя, что для его голосовых связок столь длинный монолог аукнется, если не принять специальное зелье. Задумавшись, а осталось ли то зелье в его запасах, и заказал ли он Северусу пополнение собственной аптечки, Альбус еще несколько раз прочистил горло. «КХМ, КХМ, мой мальчик, ой, вдруг не к месту оживился ребенок, у меня тут с самолета леденцы от кашля остались, кажется, вам нужны», и Поттер с детской непосредственностью высыпал на стол перед директором горсть мятных конфет в прозрачных фантиках. «Извините, день был длинный, я устал. Можно я пойду спать?» Глянув в окно на абсолютно черный небосвод без признаков заката и понимая, что толку от дальнейшего разговора с засыпающим героем не будет, Альбус махнул рукой в сторону выхода, добавив напоследок: «Я вынужден проверить твои вещи на предмет темных книг и артефактов, надеюсь, ты понимаешь необходимость этой меры. А пока идет проверка, ты можешь одолжить личные вещи у своего друга Рона». «Ага, ага», — размышлял Гарри, спускаясь к горгулье по винтовой лестнице и семеня дальше по коридорам к Гриффиндорской башне. «Спасибо, учитель Вектор, за заклинание привязки чемодана, а то и вправду пришлось бы пользоваться грязными трусами и зубной щеткой Рона Уизли». С трудом переставляя ноги, юный гриффиндорец дошагал до башни, проговорив услышанный на ужине пароль, на автопилоте прошмыгнул в спальню, где вызвал по кровной привязке свой новый чемодан, и не утруждая себя вечерним душем, лишь переодевшись в пижаму, рухнул в постель. Рон Уизли смачно храпел на всю комнату, а то и на весь этаж. Желание дождаться предателя Поттера и высказать ему все накипевшие было сломлено усталостью, помноженной на переедание во время пира. А в директорской башне до рассвета не гасли свечи, пытаясь разогнать туман в мыслях великого светлого мага. Как, ну как он мог упустить героя из-под своего контроля? И кто, маглы Дурсли? Вот уж от кого Альбус Дамблдор не ожидал осечек. Ведь столько лет те выполняли даже не прямые указания, а легкие усиленные менталом намеки. А что, может, в этом и проблема? Дурсли стали слишком внушаемы, и теперь любой маг с сильной волей может оказать на них влияние. Надо найти время их проведать, когда Фиг сообщит об их приезде. Да, но что делать с Гарри? Учитель, маг-артефактор из Греции. Перетянуть его на свою сторону, но для этого нужно иметь рычаги влияния. Это требует времени. Блеф с мастером может и не пройти, только ухудшив ситуацию. А пока натравить на мальчика Трелани, вот только тот, к досаде директора, не записался ни на прорицание, ни на узнс. И кто надоумил его выбрать руны и нумерологию? Надо объяснить Минерве, как вредны руны и нумерология хорошему ловцу Квиддича. Там ведь нужен талант и интуиция. А что может развить интуицию лучше прорицаний? Хотя Минерва терпеть не может Сибиллу. О, придумал. Первые 3 недели третьекурсники будут ходить на все дополнительные уроки, дабы выбрать наиболее подходящие для развития их даров. Вот, вызову Минерву прямо с утра. Пусть переделает расписание и оповестит все факультеты. Глянув на часы, показывающие 5:30 утра, директор Дамблдор подумал, что утро можно уже считать начавшимся, и, в конце концов, не ему же одному мучиться мигренью после общения с несносным Поттером. Пусть и его декан познает все прелести воспитания избранного, и патронусом вызвал профессора МакГонагалла в свой кабинет. О Сириусе Блэке и его возможной охоте на надежду магического мира директор даже не вспомнил, занятый более важными думами. Магическая зоология и практическая некромантия. На завтраке первого учебного дня, к удивлению всех старост, не хватало заместителя директора, так что без расписания остались не только гриффиндорцы, которые привыкли получать его по остаточному принципу, но и остальные факультеты, не привыкшие к забегам в спальне между завтраком и первой парой и оттого нервничающие больше обычного. Для Поттера день начался с дикого вопля Рона Уизли, обнаружившего, что Гарри спокойно спит в своей кровати, тогда как он, Рон, страдает от немыслимых лишений. Потрясая пустым до локтя левым рукавом собственной пижамы и колотя ногой по своему старому сундуку, не содержащему ни одной новой вещи, а лишь старые подправленные магией и маминой штопкой мантии, Рональд Уизли пытался протолкнуть сквозь свое единственное горло все накопленные за лето претензии к герою магической Англии как можно быстрее, захлебываясь и брызжа во все стороны слюнями. К недоумению Гарри и неудовольствию всех остальных соседей по общежитию, коим не посчастливилось стать свидетелями данной сцены, красноречие младшего сына семьи Уизли, если и развивалось за последние пару лет, то однозначно в минус. Рон орал, орал громко. Он обвинял Гарри в том, что лишился денег, шмота и руки. По его словам, Поттер был виноват в том, что вся семья Уизли увязла по уши в долгах, а матери приходится штопать их одежду. И все это из-за неблагодарного ублюдка Поттера, который подстроил им ловушку в Литл-Уингинге. Пережив первую акустическую атаку бесноватого соседа по спальне, Гарри, посмотрев на часы, оттолкнул бывшего друга с дороги и помчался в уборную приводить себя в порядок, уже оттуда дослушивая отголоски истерики. К удивлению сокурсников и всех, кто слышал утренние вопли младшего Уизли, на завтрак вслед за Поттером подтянулся и Рональд, притащив на буксире мало что понимающую Гринджер и попытался устроиться рядом с героем маг Британии. Злобно зыркнув в сторону Рыжика, Гарри демонстративно пересел, оставив между собой и Роном четверых второкурсников. Из-за запоздавшего расписания завтрак затянулся, и Рон Уизли снова начал закипать, некрасиво краснея и потрясая обрубком руки. «Да как ты мог, Гарри, мы считали тебя своим братом, а из-за тебя пострадали Фред и Джордж, а папа не смог заплатить штраф». Гарри выдал свою самую недоуменную гримасу, что только разозлило Рыжика. «Я из-за тебя теперь без руки, и неизвестно, смогут ли мне сделать хороший протез. Ты должен заказать мне самый лучший». Рон поднялся со своего места и, подойдя вплотную к Поттеру, уже брызгал слюной в его лицо. «Я тебе ничего не должен, как и твоей семье, раздельно, как для идиота», — громко проговорил Гарри. На самом деле, он был взбешен выступлением сокурсника, и только выдержка, полученная на занятиях от клюменции с учителем, позволяла держать в узде норовящие вырваться на свободу эмоций. Чем бы закончилась эта перепалка, неизвестно, но как раз в этот момент к столу Гриффиндора подошла его декан, чтобы вручить измененное расписание. А так как настроение и самочувствие с утра у нее оставляли желать лучшего, то Уизли, Поттер и все прочие потеряли голос от одного ее взгляда. Выданное расписание было по меньшей мере странным и нелогичным, но взгляд, которым наградила своих учеников профессор МакГонагалл, не способствовал озвучиванию вопросов. Весь третий курс с надеждой посмотрел на Гринджер, девочку, любопытство которой отключало режим самосохранения, но та, казалось, была всем довольна. Первый день принес Гарри знание, что трансфигурация и чары ничуть не изменились, разве что стали чуть сложнее, а история и магловедение безусловно были самыми ненужными предметами для магловоспитанного мальчика, изучавшего в семье вектор нормальную, а не урезанную британскими магами до одних гоблинских восстаний магическую историю островов. Требование декана посещать все предметы, а не только выбранные, на протяжении 3 недель, дабы, как она выразилась, укрепиться в своих силах или откорректировать потребности, согласно возможностям, Гарри взбесило, особенно учитывая саркастичный взгляд профессора в его сторону. МакГонагалл в личном рейтинге Поттера из стана нейтралов однозначно перемещалась к врагам. Задержавшись после нумерологии на 3-й учебный день, Гарри просто-напросто расплакался в мантию своего учителя. «Я не могу так», — всхлипы перемежались пока только бессвязными восклицаниями, и Септима просто придерживала вздрагивающую спину подростка. «Что они от меня хотят? Трело не это, какой такой темный шлейф тянется за мной и пачкает тленом всех окружающих. Ты-ша-ша-ша, успокойся, малыш, выпей чаю с ромашкой и мятой. Да, тебя провоцируют. Ты стал слишком независим, но не к этому ли ты стремился? Вот, возьми новые книги для изучения, жду тебя в субботу. Пятница прошла бы спокойно, если бы не новый учитель Зати». Ремус Люпин с первого взгляда производил очень положительное впечатление, но через некоторое время двойственность его натуры начинала вызвать напряжение, не позволяя Гарри расслабиться в его обществе. Что с учителем было что-то не в порядке, Поттер понял сразу, но вот что именно, пока осталось для мальчика загадкой. Практический урок с Бобгартом вызвал скорее раздражение, чем радость, как у большинства его сокурсников. Собственные страхи мальчик относил к той личной категории, доступ к которой нужно было заслужить, а никак не выставлять их на всеобщее обозрение. И даже то, что в последний момент учитель заслонил Гарри собой и тем самым не позволил страху мальчика вырваться на свободу, никак не реабилитировало его. Несвязное бормотание профессора о боязни именно страха Поттер попросту пропустил мимо ушей. Выходные также не принесли покоя. Запланированный поход к учителю Вектор пришлось отложить, так как за Гарри по пятам следовала младшая Уизли. Что именно делает в школе для магов Сквиб Уизли, потерявшая магию на своем первом курсе, по словам Дамблдора, в результате несчастного случая, было непонятно никому. Джин не ходила на уроки выборочно, по желанию. Практических заданий никто из учителей от нее не требовал. Судя по данным колдомедиков, шансов вернуть магию у девочки не было совсем. Тем не менее, директор дал ребенку второй шанс. Для Поттера Джинни Уизли стала навязчивым привидением. Она могла в любой момент подойти к Гарри и начать рассказывать, как сложно ее семье жить после травм, полученных в Литтл-Уингинге Артуром, близнецами и Роном. Затем она могла начать вещать, что герой Поттер мог бы спасти ее от сквипства, женившись на ней, а уже через час требовать провести магическую помолвку, без которой магия якобы тянет из нее силы, и объявлять на всю гриффиндорскую гостиную, что именно Гарри, отвергая существующую только в ее голове помолвку, вытягивает из нее магию. То, что Джинни несла полный бред, было понятно всем чистокровным магам, но маглокровки и часть полукровок встали на сторону обиженной и оскорбленной девушки. Особенно усердствовала Гермиона Грейнджер, требовавшая какого-то абстрактного уравнивания сил чистокровных и маглорожденных магов, как пример которого, почему-то, должен был выступить именно Гарри, заключив с Джинни Уизли помолвку, которая в свою очередь непременно вернет девочке магические силы. Гермиона как-то спросил Гарри в гостиной Гриффиндора после очередного публичного спича отличницы, а ты сама готова поделиться своей магией, у тебя ее больше, чем у Уизли. Рон, если он станет твоим женихом или мужем, сможет стать сильнее, и возможно, что в Мунго ему смогут помочь, если и не отрастить руку заново, то предоставить приемлемый вариант протеза. Все присутствовавшие при диалоге гриффиндорцы вцепились взглядами в маглокровную заучку. «Что ты говоришь, Гарри?» Рону отказали ведущие колдомедики Мунго. Судя по визгливым интонациям девицы, она понимала, что ее загнали в угол. «Но если ты отдашь свою магию, то Рону могут помочь. Чем больше личная сила мага, тем выше шанс на приживление колдопротеза. Ведь ты сама ратуешь за равенство возможностей. Вот и подари ему возможность иметь руку. Я помогу ему вспомнить все, что он забыл. Под моим руководством он выучит все для второго и третьего курса. Он сможет колдовать правой рукой и со временем он сам сможет восстановить вторую руку». Вот удивительная девочка во время своего монолога смогла не только сформулировать оправдание своего малодушия, но и поверить в возможность реализации своих идей на практике, и теперь смотрела на окружающих незамутненным праведным взглядом. «Принято», — вяло отреагировал Поттер. Для мальчика такая метаморфоза была непривычна и выбивала из колеи.